Глава 16. Сентябрь 2021. Эля. Без 10 такси припарковывается неподалеку от клуба. Неоновая вывеска «У бешеного» кислотным зеленым освещает парковку. Тут же от начала парковки до самого входа в клуб стоит длинная очередь из тех, кто хочет сегодня попасть внутрь. Проезжая днем мимо этого места, особо и не обращаешь внимания на это отдельно стоящее, вроде бы и не очень приметное здание. Но вечером, с наступлением темноты, пройти, не задрав голову на вывеску, невозможно. «Девушка, парковка платная, я не могу стоять», — обращается ко мне таксист. «Простите». Извиняюсь и, наконец, открываю дверь. Одергиваю короткое синее платье. Я не знала, в чем люди обычно приходят в такие места, но почему-то мне казалось, что надеть штаны и худак будет неуместно. И пишу Вадиму. Что я вообще знаю про этот клуб, кроме того, что начиная с 11 класса, молодежь каждый вечер шла именно сюда, несмотря на длинные очереди и не совсем бюджетную плату за вход. И кроме того, что именно здесь проходили бои, из-за которых мой друг попал на деньги, из-за которых я стою сейчас здесь, на парковке, а не читаю преступления и наказания, по которому у нас завтра будет урок. Ходили также слухи, что у клуба всегда дежурят машины скорой помощи и труповозка. Но ни то, ни другое на парковке я не замечаю. Друзьям я так ничего и не сказала. Они бы точно попытались меня отговорить или поехали бы вместе со мной. Я не знала, что в итоге придумает Вадим, а потому не хотела вмешивать в это друзей. Однако сама тревожно, как сумасшедшая, каждую минуту перепроверяла, на месте ли баллончик с перцовкой. Вадиму я давно перестала доверять, особенно после моего 15-летия. За это время я научилась полагаться только на себя. Вадим появляется на парковке через несколько минут. «А ты смелая, раз пришла, хотя лично я в тебе ни капли не сомневался». «Считаешь, мне нужно бояться?» «Именно так я и считаю». Мы проходим мимо длинной очереди. Вадим наклоняется к вышибале, что-то говорит ему, и мужчина пропускает нас внутрь, даже не посмотрев на паспорта. «Что ты ему сказал?» «Что ты моя девушка». Как только мы переступаем порог клуба, мир погружается в темноту. Здесь слишком дымно, слишком шумно, прожекторы неприятно слепят глаза. А непривыкшие к такой громкой музыке уши хочется заткнуть руками. Я не была в клубах до этого, но я уже их ненавижу. «Ну как тебе?» — спрашивает меня Вадим. Я в шоке. «Так понравилось?» «С того, что кто-то всерьез платит за это». Вадим смеется и идет в сторону бара. Мы пробираемся через толпу. Я то и дело чувствую, как моя кожа соприкасается с чьей-то чужой. Останавливаемся у бара, и только сейчас замечаю там Яна. Было бы наивно надеяться на то, что мне удастся решить все дела, не привлекая внимания моего соседа. Но ведь именно на это я и надеялась. И вот он уже стоит возле нас. «Что она здесь делает?» — обращается он к Вадиму. «Он сказал, что я смогу здесь решить один свой вопрос. Не даю парню ответить за меня. Я не пустое место. Хочет узнать, почему я здесь, пусть спрашивает у меня». «И какой же?» «Не думаю, что тебя это должно касаться». Если Вадим не соврал и Ян действительно ничего не знает, то будет лучше, если он так и будет продолжать держаться подальше от этого дела. «Какой?» спрашивает уже у Вадима. «Рыжий проставился настольник». «Болтун!» бурчу я. Ян хочет сказать что-то еще, но позади нас неожиданно зажигаются прожекторы, и я вижу ту самую арену. Так вот, где все происходит. На арену поднимается мужчина, на вид ему не меньше 40. «Вадим, уведи ее, быстро!» — командным тоном говорит Ян. «Я никуда отсюда не уйду, пока не помогу Лёше». И на удивление, вместо того, чтобы схватить меня за руку и насильно выпихнуть из клуба, Ян произносит, снова обращаясь не ко мне: «Если тут из-за нее будут проблемы, я тебя убью». Что ж, это вполне может сойти за согласие. Ян исчезает в толпе, а мы под натиском этой самой толпы движемся в сторону арены. Если быть честной, мне до жути интересно увидеть своими глазами все то, о чем шептались старшеклассники в школьных коридорах. Понять, что же такого захватывающего в этих боях и за что все эти люди готовы отдавать деньги. «Это кто?» — спрашиваю у Вадима, указывая на мужчину. «Бешеный!» «Так вот, как выглядит хозяин этого заведения!» Мужчина снова подносит микрофон ко рту и приглашает на ринг первого бойца. «Воитель! Зал! Больше шума!» Из правого угла на арену лишь в спортивных шортах поднимается парень. На вид ему около 22. Люди вокруг, словно обезумев, кричат и толкают друг друга, пытаясь протиснуться вперед. А потом бешеный вызывает на ринг второго бойца, и то, что еще минуту назад казалось мне безумием, теперь кажется всего лишь разогревом перед настоящей агонией. «Гром! Гром! Гром!» — неистово кричат вокруг. И на арену выходит Ян. «Ну?» — обращаюсь к Вадиму. «Как я могу сделать ставку?» «Я разве говорил, что ты будешь делать ставку? Ты прикалываешься? Тогда зачем я тут стою?» «Одуван, стой и наслаждайся шоу, пока взрослые дяди решают твои проблемы». Я не могу понять, что означают его слова, но в следующую минуту начинается бой, и я уже не могу думать ни о чем другом. Ян выглядит как настоящий боец. Он спокоен, излучает непоколебимую уверенность и одним лишь этим приковывает к себе взгляды. Но я прекрасно понимаю, что не только этим. По правде говоря, он очень хорош собой, словно римский бог, неуязвимый, всесильный и очень красивый. Неудивительно, что девчонки в школе чуть ли не вешаются на него на переменах. Хотя сама хороша, распустила слюни. Ян наносит первый удар и идет в наступление. Я смотрю на двух дерущихся парней. Если честно, смотрю только на одного. И это вызывает во мне две совершенно противоположные эмоции. Страх и восхищение. Страх от того, что я, наверное, только сейчас окончательно поняла, кто именно живет в соседней квартире и насколько чуждо ему сострадание чужой боли. Ян был жесток не только в жизни, но и на арене. «Хочешь уйти?» — спрашивает Вадим, вырывая меня из оцепенения. Отрицательно качаю головой. Нет, я не хочу уходить. Я смотрю на Яна и понимаю, что сейчас, несмотря на жестокость происходящего, я почему-то испытываю то же, что и тогда, когда впервые увидела его в скейт-парке. И я скучала поэтому. «Не переживай! Ян никогда не проигрывает!» А жаль. Мои слова вызывают у парня улыбку. Мы оба это знаем. Ян не был похож на того, кто может проиграть. Он готов смириться с чем угодно, но только не с поражением. Ян наносит последний удар, попадая второму парню прямо в челюсть. Тот падает и больше не встает. «Ну все, пойдем», — говорит Вадим и тянет меня к выходу. «Что? Куда? А как же долг?» «Я же даже ничего еще не сделала. Я не могу уйти, не решив то, из-за чего я и пришла сюда». «Все уладили уже с твоим долгом. Что это значит?» Но парень не отвечает. Мы снова пробираемся через толпу и оказываемся на ночной парковке. «Залезай», — говорит Вадим и открывает дверь автомобиля. «В этом весь Вадим. Вчера он мог участвовать в неудавшейся попытке тебя изнасиловать, а сегодня галантно открывает тебе дверь». «Я сам ее отвезу», — неожиданно раздается голос Яна. «Я вызову такси», — говорю я. «Не надо делать мне одолжение». «Заткнись. Просто надень шлем». И только сейчас я замечаю рядом с машиной Вадима байк Яна. На нем я точно не поеду. И тянусь за телефоном, чтобы вызвать машину. «Эля, пожалуйста, не зли меня. И просто сядь». Он выглядит усталым. И почему-то я решаю не спорить. Может, тоже из-за усталости, может, из-за того, что прекрасно знаю, что в конце концов я все равно сяду на этот чертов байк. А может, еще и потому, что я сама мечтала об этом с того дня, когда впервые увидела, как Ян припарковывает байк у дома. Надеваю шлем и сажусь сзади, обвивая руками его торс. Так непривычно делать это по собственной инициативе. Он мог бы остаться, но сейчас именно я, а не кто-то другой, касался его. Думала ли я когда-нибудь об этом? Черт возьми, да. С нерешенной проблемой я буду разбираться уже завтра. Сейчас я просто хочу оказаться дома. Слишком много впечатлений за один вечер. Я побывала на боях, я села на байк своего врага. Ян впервые за несколько лет назвал меня по имени.